и записаться самому в него. А когда я сделал это, они попросили меня руководить предстоящей забастовкой. Теперь я был совершенно поглощен, с одной стороны, делами Крестьянского союза, с другой — рабочими. Однако среди рабочих были товарищи, которые в деле производства лучше меня понимали, и это меня радовало. Я взялся руководить забастовкой, надеясь перетянуть этих славных товарищей за это время к нам в группу. Один из этих товарищей, Антонов, был эсер по убеждениям, другие — беспартийные. Из этих беспартийных особо энергичными были Серегин и Миронов. Прежде чем начать забастовку, рабочие обоих чугунно-литейных заводов, всех мельниц, всех кустарных, слесарных, кузнечных и столярных мастерских устроили совещание. Оно закончилось тем, что мне предложили взять на себя выработку их требований и предъявить их через совет профсоюза хозяевам предприятий. Во время этого совещания рабочих и выработки их требований я выяснил, что товарищи Антонов, Серегин и Миронов, давно анархисты, работают в заводских комитетах. Первый, то есть Антонов, сейчас избран в Совет рабочих депутатов председателем. Но они не вошли в группу только потому, что завалены работой на заводах. Конечно, я был против этого. Я с первых же дней приезда с каторги в Гуляйполе настаивал перед группой своих товарищей, чтобы группа всегда была в курсе дела работы своих членов среди крестьян. И я настоятельно просил этих товарищей сейчас же войти в группу и в дальнейшем согласовывать свою работу в заводских комитетах и вообще среди рабочих. Товарищи вошли в группу, и мне вместе с ними пришлось созывать хозяев всех предприятий и предъявлять им требования рабочих в двух пунктах. Набавить плату 180 и 100%. Такое требование рабочих вызвало целую бурю среди хозяев и категорический отказ набавлять плату в таких процентах. Мы им дали один день на размышление. В это время рабочие продолжали свою работу у станков. Через день хозяева пришли к нам в Совет профсоюза со своими контрпредложениями в 35-40% надбавки. Мы, уполномоченные рабочих, приняли это за наглое оскорбление, и в результате данных споров и по праву гражданства взаимной ругани предложили им подумать еще один день. Хозяева и некоторые из их уполномоченных, знавшие статуты профсоюзов на зубок, да к тому же еще социалисты по убеждениям, имевшие за спинами власти с центра, разошлись, уверив нас в том, что с большими, чем намеченные ими проценты, они и завтра не придут к нам. Мы вызвали членов заводских комитетов и представителей от рабочих кустарных мастерских и обсуждали вопрос о подготовлении рабочих к одновременному прекращению работы как раз в тот час, когда хозяева завтра придут к нам в Совет профсоюза и, не принеся новых предложений, уйдут от нас. Совет профсоюза должен был посадить своего человека на телефонную станцию для немедленной внеочередной связи всех телефонов предприятий с моим телефоном для предупреждения рабочих, чтобы хозяева, не подписав нашего требования, возвратясь из Совета профсоюза, были встречены демонстрациями прекративших работу рабочих. Я тут же предложил членам Совета профсоюза и заводских комитетов план экспроприации всех денежных касс, имеющихся в предприятиях и в Гуляйпольском банке. Я был убежден, что предприятие мы в своих руках не удержим, даже располагая денежной суммой на первое время. К нам сейчас же уездные губернские общественные комитеты и правительственные комиссары пошлют войска, которые для того, чтобы их не послали на внешний фронт против Германии, пожелают выслужиться перед властями внутри страны и расстреляют лучшие кадры тружеников, и меня первого из них. но я считал важным дать идее экспроприации общественных предприятий у капиталистов практический толчок вперед теперь же, когда временное правительство еще не успело совсем обуздать массу трудящихся и направить ее по контрреволюционному пути.